про кота. Что и говорить, любят у нас обсудить и покритиковать священников. Поэтому для меня было весьма неожиданным, когда однажды, в ту пору, когда я еще служил в Донском монастыре, ко мне подошел наш прихожанин по имени Николай и сказал: «Теперь я понял, самые лучшие, самые великие, самые терпеливые и прекрасные люди на свете – это священники». Я удивился и спросил, что это вдруг навело ему такие мысли. Николай ответил: «У меня живет кот. Очень хороший, умный, красивый. Но есть у него одна странность. Когда мы с женой уходим на работу, он забирается в нашу постель и, простите, гадит в нее. Мы всячески пытались его отучить, упрашивали, наказывали, все бесполезно. Наконец мы соорудили целую баррикаду. Но когда я вернулся домой, то увидел, что баррикада раскидана, а кот снова пробрался в постель и сделал там свое грязное дело. Я до того разозлился, что схватил его и просто отлупил. Кот так обиделся, что залез под стул, сел там и заплакал. По-настоящему. Я впервые такое видел. У него слезы катились из глаз. В это время пришла жена и набросилась на меня: «Как тебе не стыдно, еще православный? Не буду с тобой даже разговаривать, пока не покаешься у священника за свой зверский, гадкий, нехристианский поступок». Мне ничего не оставалось делать, да и совесть обличала. Наутро я пришел в монастырь на исповедь. Исповедовал игумен Глеб. Я отстоял очередь и все ему рассказал. Отец Глеб, очень добрый, средних лет игумен из Троицы Сергиевой Лавры, временно служил тогда в Донском монастыре. Обычно он стоял на исповеди, опершись на аналой, и, подперев бороду кулачком, выслушивал грехи прихожан. Николай подробно и чистосердечно поведал ему свою печальную историю. Он старался ничего не утаить, поэтому говорил долго. А когда закончил, отец Глеб помолчал немного, вздохнул и проговорил: «Да, нехорошо, конечно, получилось. Вот только я не понял, этот копт, он в университете учится? Там что, общежития у них нет?» «Какой копт?» – переспросил Николай. «Ну, тот, который у вас живет, про которого ты сейчас рассказывал». И тут до меня дошло, завершил свою историю Николай, что отец Глеб, который был слегка туговат на ухо, 10 минут смиренно выслушивал мой бред про копта, который зачем-то живет у нас в квартире и гадит в нашу постель, которого я зверски избил, а он залез под стул, сидел там и плакал. И тогда я понял, что самые прекрасные и непостижимые, самые терпеливые и великие люди на свете – это наши священники».